Глава первая. Родовое гнездо маленькой баронессы. Резкий вдох, шальной взгляд. Так бывает. Раз и забыла, как дышать. А потом, видимо, терпение организма заканчивается, и баловство прекращается. Похоже, Тамара упала на землю, и никто не успел ее поддержать. «А хорошо как?» — была первая ее мысль. Она лежала под раскидистым цветущим деревом, а вокруг стояла упоительная тишина. Никто больше не ругался, не орало радио, не трахтел фоном трактор у дороги. Слышалось только пение одинокой печушки. Но она совершенно не портила впечатление тишины. Наоборот, это была живая, дышащая тишина. Шелестом листвы, жужжанием пчелы и собственным дыханием. Вставать Тамаре не хотелось. Прошла минутка, другая. И зародилось ленивое беспокойство по поводу затихших родных. Куда они все подевались? И невольно привязался вопрос, почему ее сейчас окружает зрелый сад, а не тощие саженцы? Тома интуитивно затаилась и с нарастающей настороженностью стала медленно приподниматься и осматриваться. Могучие деревья перекрывали обзор и удивляли. Откуда они взялись? Она с недоумением смотрела на идеально гладкие дорожки, на обрамляющие их цветущие кустарники, на легкую запущенность явно старого сада. Не так далеко сквозь зелень угадывались очертания каменного строения. Окружающая обстановка была насыщена флёром романтичности, вызывая желание любоваться ею и думать о чём-то возвышенном. Одно терзало — полнейшее непонимание. Откуда все это взялось, и где соседи со своими крошечными цветными домиками, хозблоками, хилыми молоденькими саженцами с подпорками и дымом костров, сжигающих сухую траву, несмотря на запрет разведения огня? «Миледи, где вы?» — послышался голос, прежде чем Тамара увидела приближающуюся странную женщину. Она была в годах, слегка полновата, но девушку смутило ее ужасное мешковидное платье до пят, прикрытая сверху отрезом ткани более темного цвета. Незнакомка поддерживала платье-мешок одной рукой, чтобы не наступить на грязноватый и неровный подол. Торопилась и крутила головой во все стороны, выискивая то ли кошечку, то ли собачку по кличке Миледи. Тамара продолжала сидеть на земле, ощущая себя не столько слабой физически, сколько сломленной пришедшими в голову догадками. Она вспомнила суету родни на даче, настырный голос писклявой баронески и бабушку, которая долго мялась, подбирала правильные слова, пытаясь донести до всех о какой-то наследственной болезни в ее роду. «Как все быстро развелось», — горько подумал Тома, — «раз и в дурке. Теперь вся семья будет вынуждена работать ей на лечение, обеспечивая приличные условия содержания». «Миледи, ну что же вы на земле?» Всплеснула руками женщина, искавшая по кустам собачку. Тамара повернулась посмотреть на животное, которое, по-видимому, находилось прямо рядом с ней, но никого не увидела. «Давайте я помогу вам встать», — сюсюкала подошедшая. «Ваши родители будут сердиться, что вы убежали так надолго». Тяжело вздохнув, она наклонилась к Тамаре, обдав ее запахом немытого тела, с неожиданной легкостью подхватила ее подмышки и поставила на ноги. Девушка замерла, не зная, как реагировать на дурно пахнущую женщину в мешке. Тетка же начала отряхивать с её платья прилипшие соринки и сочувствующе приговаривать. «Ничего, ничего, может, еще все образуется. На вид он приятственный, не злой, голодом морить не будет, накупит вам игрушек», — ласково говорила она. «Каких пожелаете, наймет учителей, будете учиться музыке, петь, танцевать. Еще посмеетесь над своими страхами, моя леди». Тома послушно поворачивалась, не осмеливаясь протестовать и давая воркующей глупости женщине позаботиться о ней. После этого они, не торопясь, пошли по дорожке к дому. И вот тут невозможно стало не обратить внимания на себя. Тома сделалась какой-то маленькой, легкой, если не сказать откровенно тощенькой. Она подняла тоненькую руку к глазам, потом, боясь заранее о чем то думать другую, остановилась, игнорируя недовольство сопровождающей. Уже не ожидая для себя ничего хорошего, Тамара поддернула вверх свое одеяние, походящее один в один на балахон женщины, разве что ткань пытались выбелить, но не особо успешно. и с удивлением уставилась на худющие детские маслы, прятавшиеся в жутких, разношенных тканых туфельках. По-новому пригляделась к спутнице, отмечая самодельность ее одежды, такую же разношенную, даже разваливающуюся обувь, заметное отсутствие поддерживающего грудь белья и бьющий в нос неприятный запах тела. Тамара звезд с неба не хватало, но и глупой не была. Пока женщина аккуратненько подталкивала остановившуюся маленькую леди идти дальше, Тома собранную информацию рассматривала с новой точки зрения. Выводы напрашивались такие. Либо она в коме, ей все кажется, либо она попала. И если брать версию с попаданием, то приходится думать, что бабушка говорила не о болезни, а о некоторых родовых способностях. Эти таинственные способности, по всей видимости, пугали женщин, живущих веки малой информативности, и они предпочитали страусиную политику. А нетерпеливая Тома, которую держали в неведении, надеясь, что все обойдется, сама дала согласие неизвестно на что. Хотя почему же неизвестно? Вот она тут стоит, маленькая леди. А настоящая баронесса-паршивка наверняка валяется на дачном участке в роскошном Томином теле. Женщине все же удалось столкнуть Тамару с места и довести до дома. Громоздкое каменное двухэтажное строение с крошечными окнами показалось ей тюрьмой. На пороге стояла тоненькая женщина с огромным, сложно закрученным тюрбаном на голове. Она укоризненно смотрела печальными красивыми глазами на подошедшую Тому. «Вы опять убегали и испортили платье?» — сухо проговорила она. «Останетесь без ужина. Я устала повторять, что все делается для вашего блага». Тамара, подняв голову, слушала и разглядывала вышедшую им навстречу мадам. Огромная голова на тоненькой шейке и узких плечах казалась уродливой. Да, конечно, это все дурацкий головной убор, но не сразу же глазом отделишь тело от накрученной ткани. Унылое создание с оленями глазами, скорбно поджав губы, отчитало Тому, попутно лишив ужина, и ждала ответа. Тамару позади дернули за ткань, заставляя реагировать. До нее дошло, что надо сделать Книксон или что-либо подобное, чтобы показать, что урок усвоен. Она так и сделала. Очень даже изящно. 3 года бальных танцев, пока не переросла партнера на целую голову, оставили ей некоторые умения, хорошую осанку и обиду на всех мелких, вертлявых мужчин. Дама в огромном тюрбане, удовлетворившись проявленным смирением, отошла в сторону. Женщина в мешке подхватилась, засуетилась и, подталкивая Тому вперед, проскользнула с ней в дом. Их встретили темнота, мрачная обстановка и холод. Девушка зябко поежилась, попробовала остановиться, давая глазам привыкнуть к темноте. Но ее продолжали подталкивать к лестнице, и пришлось подчиниться. На 2-м этаже показалось светлее, и, стоя наверху, можно было лучше оценивать обстановку дома. Серые стены от пола до потолка были украшены развешанным оружием и щитами. Мебель практически отсутствовала. Гигантский массивный стол, лавки вдоль него и несколько стульев на 1-м этаже. Потом брутальная лестница и пустой коридор, по которому провели Тому, прежде чем она попала в маленькую темную комнату, вмещающую в себя лишь узкую кровать со стоящим напротив сундуком. Все, более ничего не было. Интерьер можно было назвать минималистическим, мужским, простым и суровым. Если бы Тома увидела такой интерьер в музее-замке, то это произвело бы на нее положительное впечатление. Но находиться здесь и понимать, что это жилой дом, в котором уже через минуту зуб на зуб от холода не попадает — кошмар. Она здесь не выживет, тем более при своих новых костлявых формах. На улице даже сквозь мощную крону деревьев пробивалось солнце, даря тепло. А тут как в морозильнике. К тому же на кровати даже сидеть было противно. Она оказалась бугристой, узкой, со множеством засаленных шкурок, с терпким запахом старья и плесени. Сопровождающая Тамару женщина, заметив, что ее подопечная дрожит, полезла в сундук и достала овечью шкуру и накинула ее ей на плечи. Шкура оказалась тяжелой, вонючей. Томе пришлось дышать ртом, чтобы не чуять гадковатый запах. «Мари, Мари, иди сюда!» Послышался визгливый голос из глубин 2-го этажа, и женщина в мешке заторопилась на зов. «Значит, ты у нас Мария, Внизу была маман баронесса, я Шантре, а это отчий дом. Уныло констатировала Тамара. Она попыталась обдумать, в какое положение попала, как-то здраво рассуждать, составлять план дальнейших действий, но ничего не получалось. Ее охватило состояние шокированного наблюдателя. Все вижу, даже понимаю, но как будто происходит не со мной. Когда-то она, раскрыв большие глазища, с восторгом и ужасом смотрела на смелых девочек, приехавших из других городов поступать в их университет. Они самостоятельно решали все вопросы в незнакомом месте. Ни на кого не надеялись. Она бы не рискнула. Тома никогда никуда не ввязывалась, не рисковала, не скандалила, не участвовала, не брала на себя никакой ответственности, не привлекалась ни к плохому, ни к хорошему. Учёба, дом, выставки, театр, музей, кино и изредка вечер в клубе, но не до глубокой ночи. И никогда не принимала в клубе угощения от незнакомых людей. А вдруг наркотик подсунут? Господи, она даже туалет в незнакомых местах избегала. Мало ли кто там может стоять курить. Студенческая жизнь на ее отделении в педагогическом институте не существовала. У них в группе был один мальчик, и тот африканец, едва говорящий по-русски. 21 год, почти 22. У некоторых приезжих девочек уже был свой карапуз, муж. Тома переживала, что застряла в периоде мечтательной юности и пыталась погулять по-взрослому, но как-то неуспешно, все чаще возвращаясь в состояние ожидания чего-то великого и прекрасного. Дождалась. Что же делать? Надо ли все рассказать родителям баронессы? Пусть они вернут ее обратно. А вдруг они порадуются, что их дочь в безопасности, а меня — чужую девку, и мне жалко отдавать какому-то старику? Отдавать? В этом-то возрасте? Да нет, скорее продавать. Тома вынуждена была признать, что маленькая соплюшка оказалась деятельнее, хватче, сообразительнее и настойчивее, чем более взрослая, образованная папина с мамой Томочка, Тамулька. Забравшись замерзшими ногами на кровать и сжавшись в комочек, она изучала найденный в складках своего платья листочек бумаги с записью ритуала по единовременному перемещению душ из разных миров. Один раз в жизни два существа, обладающие хотя бы зачатками магии, по добровольному согласию могут обменяться своими сущностями. Инициатор отдает львиную долю своей магии за обмен. Коротко, ясно и безнадежно. Мелкая Шантре искала выход и нашла. Она отыскала в безмагическом мире того, кто ее услышит. Сложно представить, скольких сил стоила эта затея ребенку. Да еще баронесса заплатила за переход своим даром. Что же за жуткий монстр у нее в женихах, если она ринулась в неизвестность, не считаясь, заплатив дорогую цену? Дальше Тома стала задавать себе вопросы и искать ответы. Знание языка, умение говорить на нем, чтение, письмо. С этим она потихоньку разобралась. Умеет и ладно. Сейчас ей необходима информация о семье, о женихе. И надо придумать повод, который поможет ей в изучении мира, в который она попала. Сидишь, в комнату просочилась юная девушка. Очень красивая, темноволосая. Было в ней что-то от индейского племени. Неуловимо она походила на встретившуюся женщину в тюрбане на пороге дома. Сестра баронески, решила Тома и вопросительно уставилась на нее. «Жениха видела?» — сразу спросила ее красавица. Тамара не стала отвечать вслух, только помотала отрицательно головой. Доброжелательности от родственницы она не приметила и с интересом ожидала, как та поведет себя дальше. «Дряхлый старикан!» — презрительно выплюнула юная дева, усаживаясь на другой край кровати и протягивая ногу к сундуку, чтобы упереться на него. «Ты знаешь, что он с тобой будет делать?» — небрежно спросила она, некрасиво кривя губы, изображая много повидавшую в жизни женщину. Тома, скрывая усмешку, опять молча покачала головой, старательно таращась на гостью. «Он разденет тебя, раздвинет ноги и будет пихать между ног свою противную смощенную пиписку». Красавица не только изо всех сил старалась передать гадостные чувства резко звучащим голосом, брезгливой интонацией, но и жестами активно показывала, что и как будут делать с малышкой. Закончив свое короткое выступление и не удовлетворившись произведенным результатом, она на миг задумалась и продолжила. «А еще он будет кусать тебя и пихать вонючий язык тебе в рот». И тут же показала, как ее рвет от всего этого. Тома сидела в обалдении. Навестившая ее тоненькая юная девушка с необычными благородными чертами лица никак не вязалась с произнесенным монологом. Конечно, Тамара знала, что люди злые, коварные и всякое такое, и приходилось слышать немало историй про склоки между родными, про предательство друзей. Но лично она никогда не сталкивалась с подобным. Непосредственное участие в таком событии произвело на нее ошеломительный эффект. Девица, не дождавшись слез от сестренки, фыркнула и ушла. Малышке среди этой мерзости делать нечего. Неожиданно для себя твердо решила Тома. Она долго не могла успокоиться после визита старшей сестры, но ей пришлось переключить свое внимание на новую гостью. Тихонько поскрёбшись в дверь, та протиснулась в приотворенную щель. Девушка была похожа на старшую, но еще не расцвела. Такая же тоненькая, темноволосая, кореглазая, но лицо ее было помягче, помиловиднее. «Кикимора к тебе уже приходила?» Оглядываясь назад, чтобы удостовериться, что ее никто не слышит, зашептала она. Тома кивнула. Небось, наговорила всяких гадостей. Сестра присела на кровать, приобняла Тамару и сочувственно быстро заговорила. «Ты не слушай ее, она все из зависти. Она сама хотела замуж за графа этого, но не подошла ему, слишком старая. Я слышала, он спрашивал, зарегистрирована ли Зулана в качестве магички. Ты же знаешь, что Зульку пару лет назад на учет поставили? Папа тогда праздник организовал, а год назад меня. Только когда я прошла регистрацию, папа вместо праздника нам конфет дал. Помнишь?» Тамара аж вся извернулась за полезной информацией и робко кивнула. «Так вот, граф как услышал, что обе мы стоим на магическом учете, так интерес сразу к нам и потерял. Отец ему хотел отдать Зульку, потом предлагал взять меня. А тот, знает, твердит, что мы старые. Наша змеище уже размечталась, что ее ко дворцу повезут. Нарядов позволят купить, каких захочет. А он ее старухой обозвал, представляешь?» Захихикала девушка. «Ей так хотелось со стариком жить?» Не сдержала удивление Тома. Ей было интересно, что за подоплека скрывалась в планах старшей сестры Зуланы. Догадываться можно было о многом, но раз есть рассказчица, то пусть она похвастает знаниями. «Думаешь, она долго с ним прожила бы?» Состроив мордашку заядлой всезнающей сплетницы, воскликнула сестричка. «А как же?» Тамаре хотелось услышать конкретный ответ, поэтому она подыгрывала и охала в растерянности, подталкивая девушку к разъяснениям. «Да вот так же», — поддразнила сестра младшую, но видно было, что ее распирает от домыслов или доверенная Зуланой тайной хочется излить все это благодарному слушателю. «Она же довольно сильный маг жизни. Ах, ты же не знаешь, тебя после учить будут». С досадой стукнула она себя по лбу. «Слушай, все просто. Где жизнь, там и смерть рядом. Можно, к примеру, сердцу при помощи своего дара дать столько силы, что она будет бухать слишком сильно, и не каждый здоровяк это выдержит. А много ли старикашке надо? Или вот еще способ — взять и добавить свои живительные силы в кровь и помчиться-то аки вихрь. Так что Зулька все правильно рассчитала». Тамара затаилась, боясь выдать свое полнейшее неведение, но вопросы рвались наружу. «Маг жизни, ну надо же». «Ты тоже маг жизни?» — запинаясь, спросила она. Дождавшись кивка сестры, поинтересовалась. «А если бы граф выбрал тебя, ты бы подстроила ему болезнь?» Сидевшая рядом сестра задумалась, нахмурив идеальный лоб. «Знаешь, Эль, я думала об этом, только не про себя, а про Зульку. Вот представим, через пару месяцев, а дольше наша гадюка ждать не будет, граф покидает бредный мир, и Зулана становится хозяйкой. Сладко?» Поскольку требовалось чисто номинальное подтверждение, то Тома кивнула, соглашаясь. «Только ненадолго это», — триумфально припечатала сестра. «Никто ей не даст сидеть одной на огромном хозяйстве. Король в течение месяца пришлет ей нового жениха, и неизвестно, что за пень им окажется. И придется ей ему сапоги лизать, чтобы смирился и принял ее, либо снова устраивать сердечный приступ. Может, и второй раз получится свести мужа в могилу, но, скорее всего, ее в доме забвения запрут. Как несущую смерть, поскольку подозрения обязательно возникнут. Законы наша красотка читать ленится, думает самая умная». «Как интересно. Средняя сестра у Шантре не дура. Вот только как ее зовут?» «А все-таки, если бы он выбрал тебя, что бы ты делала?» — допытывалась Тома. «Не торопилась бы, это уж точно». Польщённая вниманием девочки, важно начала отвечать сестра. «Граф спокойный, галантный старичок. С таким можно и подольше пожить. Подкормить его успокаивающим снадобьем. осмотреться, потихоньку прибираю к рукам хозяйство и подготавливаясь к новому мужу». Все это девушка проговорила, не торопясь, обдумывая каждое слово. «Тебя он не тронет до первой крови точно. У него с нашей семьей договор. Ты времени теряй. Учись вести хозяйство и откладывай себе деньги на черный день. Не будь дурой. Ластись к нему. Обязательно проси его нанять тебе учителей. Приглашай меня в гости. Вместе учиться будем. Только денег на проезд пришли. Я тебя магии научу. Вдруг снова война случится. Тогда мы озолотимся, леча раненых». «А в мирное время нельзя лечить?» «Кого? Крестьян? Торговцев? С ума сошла. А если ехать к какому-нибудь лорду, то упрекнут потом в бесчестие. Да и опасно это». «Интересная девушка, хитрая, умная». Немного с завистью подумала Тамара. «Хорошо бы разобраться, сколько у нее сочувствия к сестре, а сколько расчета прибиться к кормушке». Внешне же она только кивала, соглашаясь и преданно взирая на поучающую ее жизни среднюю сестру. Жаль, что та надолго не задержалась, сочтя, что достаточно потратила своего драгоценного времени на малявку. В комнате стало совсем темно. Солнышко, передвинувшись по небосклону, перестало светить в узенькое окошко, и помещение все больше напоминало склеп. У Томы затекло тело, и захотелось вытянуться, но тогда ноги вылезали из-под овчины и сразу мерзли. Снова скрипнула дверь, и как средняя сестра точно так же протиснулся в нее. Мелкий пацанчик. «Когда ты уедешь, я займу твою комнату», — сходу заявил он. Тамара, склонив голову, выжидающе посмотрела на преисполненного важности нахалёнка. «Ну и семейка». Не дождавшись реакции, мальчик, явно копируя кого-то из взрослых, важно выставил одну ногу вперед, руки заложил за спину и презрительно бросил. «Игрушки твои останутся тут. Вдруг у нас еще одна девочка родится. Новое заказывать не напасешься злата». «А тебе не жалко, что мне отдают старому мужу?» «Не-а!» — мотнул он головой и, ни о чем не задумываясь, побежал вон. Ну что ж, осталось посмотреть на папеньку, выгодно продавшего дочку. Тамара сползла с кровати и, посильнее укутавшись, пошла побродить по дому. Холод пробирался через ноги, и очень быстро ее стало потряхивать в ознобе. Более-менее тепло оказалось только на кухне, но там ей сунули в руки хлеба, морса и вежливо, но настойчиво выпроводили. Тома сначала заподозрила, что только у ее прототипа бедная комната, на которой может позариться лишь еще такой малыш, как ее братик. Но у сестёр оказалось не богаче, разве что у Зуланы на стенах висели интересные музыкальные инструменты. Зато из ругани старшей Тома узнала, как зовут среднюю сестру — Армина. Она еще успела сунуть нос в родительскую спальню. Там ее ожидала просторная комната, скорее даже зала с камином. Камин вызвал массу недоумения. Такая махина с дырой, труба на улицу, громадная кровать на постаменте с массивным балдахином и плотными прикроватными шторами, пара сундуков, теряющихся в большом помещении, одна скамья с тощей подушечкой, потертый резной стул, блеклый гобелен с растрепавшимися краями. Семья явно бедствовала. «Мари, где вы?» Она запнулась, увидев изумленно обеспокоенный взгляд женщины. «Ты ходишь?» Девушка обрадовалась, встретив знакомую ей женщину. «Миледи, мы с хозяйкой собирали вам вещи в дорогу», заторопилась служанка удовлетворить любопытство маленькой леди. «Много у меня вещей?» Стало интересно Томми. «Одна видимость», недовольно буркнула Мари. «Всё так плохо?» Шепотом уточнила девушка, не зная, как она должна реагировать на это. Женщина, нервно облизнув губы, беспокойно оглянулась. Убедившись, что подслушивать некому, быстро затараторила. «Шубку вашу не положили, сапожки зимние, меховые варежки, штаны, ничего из зимнего не дали. Надеются, что граф купит. Шкуры для постели, ткань на платье, все грубое, старое. Позор, да и только. Кубки, украшения граф при свидетелях примет, но там добра столько, что все в крошечный сундучок поместится. Ваш же белевой сундук даже наполовину не заполнен. Графиня голову ломает, что можно запихнуть туда для объема. «Да. А из людей кто меня сопровождать будет?» «Меня отправляют», — всхлипнула женщина. «Братцу вашему дядьку нашли. Все же он наследник, будущий граф. И экономить на нем нельзя. А сестричкам вашим я уже не нужна. Им опытную горничную подавая, чтоб прически делала, а не горшки выносила». «Значит, мы обе тут не нужны», — грустно улыбаясь, промолвила маленькая леди. «Что вы, не думайте так. Если бы не долги, разве отправили бы вас на чужбину-то?» «Мари, а где же жених?» «Так леди Сибилла предлагала графу Таури гостевые комнаты для него и его людей, но он решил не стеснять нас и устроил стоянку за оградой». «Вот как? Ну ты иди, Мари, собирайся». Тома подумала, что тоже не горело бы желанием гостить в столь мрачном и холодном доме. Но, может, в этом мире подобное в порядке вещей? И зря она подозревает графа в небрежении к предоставляемым ему условиям гостевания. Осмотрев дом, она выбралась на улицу и села на разогретые солнцем ступеньки. Увиденное вгоняло ее в уныние. Окружающая обстановка напоминала Средневековье. Простота в одежде, в быту и запах. Смердело каждое встречное по пути тело. Запах пота, мочи и у некоторых грязной головы. Сама Тамара, находящаяся в теле девочки, тоже пованивала. Да еще, похоже, предшественница была любительницей сморкаться в широкие рукава платья. Воспользовавшись горшком, она поняла, что интимное место промокает нижней рубахой, которую сверху прикрывают прямоугольным отрезом ткани, так называемым верхним платьем. Но еще бы после такого не было бы устойчивого резкого запаха. Оружие, которое попадалось в поле ее зрения, тоже не опровергало теории об отсталости мира от привычного Томи. Но как было объяснить идеально ровные дорожки в саду и основную дорогу? Широкая, гладкая до блеска. Она подходила к воротам, далее терялась в туннеле и выскальзывала для того, чтобы упереться в дом. Тамара немного покрутилась возле дома и, услышав из разговоров, в какой стороне устроился граф, побежала подглядывать за ним. А может, даже пообщаться. Но никто не согласился выпустить ее за ворота. Тогда она залезла на широкую стену, окружающую сад. Поначалу она думала, что стена вроде крепкого забора, но, присмотревшись, увидела расположенные на ровном расстоянии блестящие кристаллы. От них под ногами ощущалась легкая вибрация. «Вот еще одно маленькое чудо, не вписывающееся в обыкновенное Средневековье», — думала она. Любительнице разной литературы несложно было догадаться, что стена защищена магически. Раз у живущих в этом мире людей есть дар магии, то, вероятнее всего, ровные дорожки, удивившие ее гладкостью, их рук дело. Со стены ей удалось разглядеть, что ее дом стоит на холме. Внизу пасутся совершенно обычные лошади. Стоит несколько фургонов. Один из них по размеру напоминал строительный вагончик, что не единожды доводилось видеть на земле. Тома старательно вглядывалась в мужчин, находившихся рядом с фургонами, но кто из них граф, со стены было невозможно определить. Покрутившись еще немного, стоя на ограде и пытаясь увидеть что-то полезное для себя, она сдалась. Бомжовый запах немытых тел уже колом стоял в горле, и она решила заняться собой. «Я хочу помыться», — заявила маленькая леди первой попавшейся женщине. Та удивилась, попробовала отнекаться, но маленькая хозяйка вцепилась в нее как клещ и в наглую давила авторитетом. Тома надеялась, что отловила служанку, а не какой-нибудь гостью, так как наряд у всех был очень похож. Ей пришлось капризничать и упираться в своем желании, как баран. Еще ей требовалось понять, как тут устроено хозяйство, хотя бы как здешние обитатели моются. Может ли она рассчитывать на чистую рубаху? И хорошо бы заполучить старую выстиранную ткань, из которой она сделает туалетную бумагу не только для себя, но и для Мари. Раз женщина отправляется с ней, то нюхать чужую гадость будет противно. Тамара добилась желаемого, и её отвели в глубокий и обширный подвал, где располагалась мыльня. По ее требованию сопровождающие набрали кучу тряпок, притащили из кухни несколько кувшинов, наполненных приятно пахнущими отварами из трав, взяли выданную хозяйкой сменную одежду. Одна из служанок зажимала под локтем губку размером не менее футбольного мяча и с недовольством, косясь на раскапризничавшуюся девочку, провожала ее вниз. Сначала Тома испугалась, так как они долго спускались по какому-то ходу. После двигались в сторону, явно уже выбираясь из-под территории дома. Потом снова шли под уклон, еще раз вбок и опять спускались. Под землей, скорее всего, под садом, находилась большая пещера с двумя источниками. Это было довольно красиво, почти волшебно. Служанки воткнули факелы по кругу всей пещеры, и те, чадя, громко потрескивали, красиво отражаясь в воде и привнося слабый запах горелого. Хотелось бы насладиться таинственной атмосферой, создаваемой посверкивающими сводами пещеры, осознать, что вот она, прекрасная дева, сейчас будет купаться в нескольких источниках под светом живого огня. Но противная дрожь хилого тельца нарушала ход легкомысленных фантазий. Томиному взгляду предстал бассейн метров на 10 с ледяной водой и ещё один, который словно можно было назвать двухъярусным лягушатником, также с проточной водой. Пока маленькая леди царственно стояла, сжав зубы, чтобы те не слишком громко стучали, изображала высокомерие, две крепкие девушки обкладывали маленькие бассейны по краям плоскими чёрными галышами. Камешки они бережно вытаскивали из корзины щипцами и опускали в воду, где от первых же капель те начинали светиться. А полностью погружаясь в воду, вдруг раскалялись, приобретая багряный цвет. Тамара от удивления вытащила глаза. «Вот это да!» Она не сразу обратила внимание, что камешки укладывали не хаотично, а выемки на стенке лягушатника, располагающиеся почти у самого дна. После выкладки горячительных бытовых артефактов девицы буквально за минуту собрали из шестов подобие шатра. Когда они уже заканчивали, послышались шаги, и в пещеру, шаркая ногами, вошли ещё несколько человек. Двое из них тащили огромный таз, заполненный горячими углями. Ещё один был скрыт под горой ткани, которую тут же подхватили служанки и стали накидывать на собранный костяк шатра. В конце процессии шёл паренёк с широким пустым блюдом, на которое после банных процедур, как заметит потом Тамара, выложат мокрые шипящие галыши на просушку. Из-за того, что в пещере стоял дубак, установка шатра с помещённым внутрь источающим жар тазом была как нельзя кстати. Не хотелось даже думать, как моются здесь простые люди, без эскорта, который устроили маленькой леди сейчас. Побалдеть и погреться в бассейне у неё не вышло. Как только из-за её неосторожности намокла голова, так сразу стало холодно. Пришлось отбросить расслабляющий прогрев тела и быстро мыться. В пещере осталось помогать только одна девица. Она быстро и ловко помыла девочке голову, помогла ей перебраться из дальней замыленной части лягушатника в первую чистую. После того, как тщательно растёрла её тельце мочалкой и ополоснула травяными настоями, она буквально выдернула из воды дрожащую леди и на скорую руку, обмотав тряпкой, втащила в шатёр. Там было тепло-притепло, и ошалевшая от контраста тепла и холода Тома смогла расслабиться. Помощница не дала ей размякнуть возле жара углей, вытирая её сначала одной тряпкой, потом другой, а далее зловредно вцепилась в длинные волосы и нещадно тормошила их, промокая сухой частью ткани. Тамару длина и густота собственных волос порадовала. Приятного тёмно-шоколадного цвета, слегка прикрывающие крепенький маленький задок и раза в два гуще, чем были у неё на земле. Невообразимое роскошество. Однако, если впоследствии придётся следовать дурацкой моде, которую она приметила на матери своего прототипа, и накручивать на голову двуспальную простыню, сооружая гигантский тюрбан, то радоваться определённо нечему. Ещё Тамара старательно рассматривала себя в воде, пренебрегая ухмылками торопящейся девицы. Элья, а именно так назвал её один из прислуживающих мужчин, леди Элья, походила на сестёр. У неё были такие же выразительные глаза, красиво обозначенные скулы, прямой аристократический носик, средней пухлости губы. Более пока сказать нечего. Явная недокормленность девочки отражалась на всём теле. В будущем фигурка должна стать ближе к спортивному типу. Если ориентироваться на сестёр, то наследственность обеспечит её высокой аккуратной грудью, осиной талией, узковатыми бёдрами и средним ростом. Сейчас же в наличии был только набор костей и задатки породы. Ещё Томми показалось, что глаза у неё, в отличие от сестёр, светлые, с таинственным тёмным ободком, что было бы красиво и притягательно. Возможно, она сероглаза, но в пещере было маловато света, и точнее ей было не определить. Выйдя из мыльни, миледи расположилась в саду, выбрав самое солнечное местечко, добирая тепло уходящего дня. Радость от обладания густыми роскошными волосами у неё поутихла, стоило ей вплотную заняться ими. Без современных земных бальзамов проще было остричься на лысо, чем терпеливо разбирать их на пряди, просушивать, а потом, прячься от ветерка, удерживаясь в небольших ладошках, заплетая в косички. Настроение упало. Несколько раз ей попадался на глаза бесцельно бегающий братик. Время от времени ее местонахождение проверяла утомленная сборами мать, опасаясь, что маленькая невеста что-нибудь учудит. Тамара криво улыбалась, понимая, что не зря женщина беспокоится по поводу своей дочери. Но поздно. Все уже свершилось. И разгребать ситуацию придется и на мирянке. Ощущения у нее были странные. Присутствовал страх, возбуждение, азарт и волнение. Тома еще дома готовилась к скорой самостоятельной жизни, собираясь выпорхнуть из-под заботы родных. Но эта самостоятельность обрушилась на нее все же как-то неожиданно и слишком категорично. Все планы, знания и близкая поддержка оказались отрезаны от нее. Но в душе она не верила, что с ней может случиться что-то плохое. Может быть, причиной этого оптимизма послужили ее счастливое детство, спокойная юность, что, впрочем, не важно. В любом случае, сейчас ее больше брака со стариком волновали путающиеся волосы и пробирающий до костей холод в доме. Пробегающие слуги кидали на маленькую госпожу заинтересованные взгляды, видимо, тоже ожидая от нее какой-то каверзы или истерики. Больше никому до фальшивой Эльи дела не было. Вечером она потихоньку от родительницы прокралась на кухню. С важным видом забрала у сидевшей за столом прислуги хлеб, который лежал посередине, и самостоятельно налила в кружку морса. Так закончился первый день пребывания Тамары в другом мире в качестве баронессы Шантре, дочери графа Виндматре. Голод, холод, еще раз холод и какая-то царевшая в доме тоска. А еще немного предвкушающего волнения.